Майки тут же раскаялся в том, что вспылил, и на мгновение пожалел о старых добрых временах, когда он мог выходить из себя сколько угодно и при этом не чувствовать за собой никакой вины. И прощения он тогда ни у кого не просил. Эх, была же жизнь. «Извини, я не хотел обзывать тебя», — сказал Майки. «Прости, пожалуйста». Однако Огр, кажется, не думал обижаться. И из-за этого Майки стало еще хуже. «Смотри, держись подальше от этого гада, который нас поймал. Поверь мне, если он тебя коснется, тебе не поздоровится». Майки передернул, отчего его после свечения мигнуло, как готовая перегореть лампочка. Перестать существовать? Не быть? Живые люди боятся этого. В Междумире души отрицали саму возможность несуществования. Но в сознании Майки эта идея подспудно присутствовала всегда, маскируясь мыслями о преисподней и полузабытыми воспоминаниями о боли. Майки боялся уходить в свет, потому что еще не был готов к судилищу, если, конечно, ему предстоит через него пройти. И все же он отдавал себе отчет, что когда настанет его пора, он превозможет свой страх. Но быть полностью, бесследно уничтоженным? Нет, этот страх ему вряд ли когда-нибудь удастся преодолеть. Несколькими часами позже, когда стемнело, Шрамодух вернулся с поломанным фонариком, который отбрасывал свой луч только в Междумир. Чудище посветило в глаза узникам. «Допрос третьей степени», — проговорил он. «Очень старая и очень эффективная штука». Он уселся в свое кресло-качалку, поставил на колени коробку с жареным цыпленком и принялся есть на глазах у пленников. «Хе, голодный, небось? Как говорила моя бабушка...» Но тут он принялся уплетать свой ужин, не закончив фразы. Похоже, такова была его манера разговаривать. Никогда нельзя было понять, высказался он уже до конца или нет. Его слова словно бы замирали, оставляя собеседника в недоумении и в ожидании продолжения. Майки это безмерно раздражало. Ему хотелось залепить старому идиоту сочную оплеуху, но его останавливало осознание того, что касаться Шрамодуха, чего доброго, чревато. От него, Майки, тогда и мокрого места не останется. К счастью, цыпленок, которого жрал Шрамодух, принадлежал живому миру. Майки не ощущал его запаха. И даже если бы чудище бросило его своим пленникам, они не смогли бы его не то что есть, а даже поймать. Он пролетел бы сквозь них, как любая живомирная вещь. И все равно... Видеть, как этот старый хрыч уминает отличную еду, было пыткой. Третьей степени. «Так что, расскажете, что происходит?» — повторил Шрамодух с набитым ртом. «Потому что, если не расскажете...» «Может статься. Если они поведают ему то, что он хочет слышать, Шрамодух отпустит их на свободу». Однако Майки продолжал хранить молчание из принципа, хотя его запирательство вряд ли сослужило бы им с Ником хорошую службу. Их тюремщик откусил солидный кусок цыпленка и оросил его изрядной порцией виски, хлебнув прямо из бутылки. Майки подумал, что печень у этого выпивохи должно быть уже отдала концы и тоже перешла в Междумир. «Есть один поезд», — сказал Майки. Шрамодух наклонился вперед, весь превратившись в слух. «Валяй дальше». «Он направляется на запад, мы гонимся за ним». «Зачем?» «Нам нужно кое-кого выручить из беды». «Хе-хе, так я тебе и поверил». «С чего мне врать?» «С того, что привидения всегда врут», — сказал Шрамодух. «Привидения — самые отъявленные лжецы. Ты просто обязан быть лжецом, если умудрился обмануть саму смерть. И ты очень хорошо врешь самому себе, убеждая себя, что все еще жив». Он обвиняюще наставил на него обглоданную куриную кость. «Но я-то знаю, что ты за птица. Вы все демоны, и от вас добра не жди. А вы знаете, что говорят про демонов? Что вы...» Но, по-видимому, он и сам не знал, что говорят про демонов, потому что замолчал и больше ничего не добавил. «Нельзя быть одновременно и демонами, и привидениями», — возразил Майки. «Либо одно, либо другое». «Вы то, чем я вас назову, так что заткнись». И тут Майки кое-что понял. «Вы сомневаетесь в том, что мы настоящие, так ведь?» Майки неожиданно для себя самого разулыбался. «Вас уверяли, что вы сумасшедший, и вы до сих пор думаете, что они, возможно, правы». «Вот теперь ты меня разозлил», — сказал Шрамодух. «А ты знаешь, что я делаю с привидениями, которые меня злят?» Майки на всякий случай отступил вглубь клетки и проворчал. «Нет, не знаю. А что вы делаете?» Шрамодух встал, хорошенько хлебнул из бутылки и смерил Майки косым взглядом своего междумирного глаза. Из-за тучи показалась луна, и в ее свете перешедшая половина лица старика мягко засияла. Это было почти как сияние после светов, но все-таки не совсем.